Это будет второе занятие на тему о наградах верующих. Как было замечено раньше, Бог приготовил множество благословений для своих избранных. Писание часто говорит о них как о наградах. Об этом свидетельствуют нам Ветхий и Новый Заветы. Мы читаем, что Моисей лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, ибо он взирал на воздаяние. Послание апостола Павла к евреям, 11 глава, с 25 стиха по 26. А в книге Руф сказано следующее. «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крыльями». 2 глава, 12 стих. Апостол Павел говорит о наградах более чем кто-либо из авторов Нового Завета. К этому, добавляя данные, говорящие о верности со стороны верующих для получения этих же наград. Одним из часто упоминаемых им наград от Господа является венец. Для примера, прочитаем из второго послания апостола Павла к Тимофею, 4 главы, 8 стих. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день тот, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Апостол Петр также говорит о венце, как о награде рабам Божьим. «И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». Первое послание апостола Петра, 5 глава, 4 стих. А Иаков, брат Господа Иисуса Христа, говорит о венце жизни. Из послания Иакова, 1 глава, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». В Новом Завете говорится о пяти венцах. Первое. Венец праведности. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 4 глава, 8 стих. Второе. Венец похвалы. Первое к Фессалоникийцам, 2 глава, 19 стих. Третье. Нетленный венец. Первое Коринфянам, 9 глава, 25 стих. Четвертое. Венец славы. 1 Петра, 5 глава, стихи 4 и 5. И венец жизни. Иакова, 1 глава, 12 стих. Наряду с этими венцами есть и другие обетования Божии, являющиеся наградами, как, например, право в царствовании со Христом. «Если терпим, то с Ним и царствовать будем». Второе послание апостола Павла к Тимофею, 2 глава, 12 стих. Никто из писателей Нового Завета не говорил столько о служении Господу для получения венцов в качестве наград, как апостол Павел. В послании апостола Павла к Филиппийцам, 3 глава, 14 стих, читаем следующее. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Он также старается явиться пред судилищем Христовым, имея верную и плодотворную жизнь. Филиппийцам, верующим во Христе, кто являются радостью и венцом апостола Павла, и во втором послании апостола Павла к Тимофею, 2 глава и 5 стих, Павел указывает на правила, ведущие к венцам как к наградам. Он говорит нам следующее. «Если же кто и подвизается, не увенчается, если незаконно будет подвизаться». В книге Откровения, 3 глава, 11 стих, верующие предупреждаются не жить жизнью только для себя, ибо таким путем рискуют не получить венца награды. «Вот иду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Писание говорит нам о суде Господа Иисуса Христа над верующими согласно их работ. И также Писание призывает нас на добрые дела. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава с 8 стиха по 10 стих. Иисус Христос, наш Господь и наш Спаситель, ради всего человечества воспринял терновый венец, но своим избранным дает золотые венцы. И в один день за то, что Он сделал для нас, мы возложим свои венцы у ног Его в поклонении и благодарении. Как и написано в книге Откровения, 4 глава, 11 стих. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Для нас, верующих в Господа Иисуса Христа, благодарение Богу, что Он есть нашим любящим и заботящимся о нас Спасителем, а также и тем, кому мы должны дать отчет в нашей жизни и служить Ему, поскольку Он освободил нас. Писание учит нас о той уверенности, которую верующие могут иметь в день пришествия Господа Иисуса Христа, если мы предадим наши жизни Ему. Да будет это так в нашей жизни.